Глава 24. Прямо красавец. «Ну и почему ты ж бежал?» — голосок Муринки заставил довольно-таки ободранного лиса тоскливо сложить уши, прижать их к голове и прикрыть морду лапами. «Прячешься? И сколько ты еще прячешься будешь?» «Я не прячусь, я отдыхаю». Уртян точно знал, что есть какой-то шанс спастись от сокола, от гусей, от негодяев на втором этаже, но от Муринки невозможно. Все равно найдет и начнет шепелявить в ухо. «Нож у тебя не сухой и не теплый, а холодный, как ледышка, и мокрый, а значит, ты не устал». Муринка деловито щупала обеими лапами уртяновский нос, не обращая никакого внимания на его попытки увернуться, а потом издавленный стон, когда стало понятно, что она все равно не отвяжется. «Я тебя сейчас съем! Отстань лучше!» — оскалился лис в педагогических целях. Ну и еще из последних трепыханий чувства самосохранения. «Не, меня ешь уже поздно!» — абсолютно бесстрашно сообщила ему Муринка. «Ты меня уже любишь!» Уртян так и сел. «И что ты так удивляешься? Ну, конечно, любишь! И я тебя люблю! Ты ж мой лиш!» Мурина цепко обняла правую переднюю лапу своего лиша. «Ну, не расстраивайся! Ты вообще очень красивый!» «Я? Ты смеешься, ну посмотри на меня!» Лис осторожно отодвинул норушенку, привстал на задние лапы, потом рухнул на пол и ткнул пальцем в лицо. «Ты же видишь, да? Он был прав, этот гад!» «И ничего не прав, а это бывает!» «Ну, представь, что это просто так, ну, ты не умылся. И вообще, ты для меня и так самый-самый лучший. Я уже и не замечаю, что у тебя полошки на морде. Знаешь, у меня мурашек так в грядке покопался-копался, а потом как вышел оттуда, а грядка-то на нем и отсталась. Так получился весь огряженный». Муринка хихикнула. «Так вот, он тоже расстроился, а я его лапкой пошистила, и все стало так хорошо». Муринка щебетала, рассказывая, как все стало замечательно. А в голове Уртяна все крутились слова про дранолисьего урода и недогрызка. Он представил, как среагировала Аури на то, что увидела, и стало ему еще хуже. Уртян лег на пол, вытянулся во весь свой человеческий рост и закрыл глаза. А Муринка между тем забралась поближе к его лицу и с сочувствием осмотрела тему разговора. «Ну, прямо как грядочная грязь на мурашике», сообщила она Уртяну, а потом потерла лапкой его щеку, скорее всего, просто машинально. «Ой!» — пискнула она, но лис не обратил на это ни малейшего внимания. «Ой-ой! И...» Лапки замельтешили по лицу лиша, а писк воспарил к самому потолку. «Что ты так вопишь?» — устало спросил Уртян, не открывая глаз. «Лиш, они штираются!» — услышал он. «Кто? Кто там у тебя стирается? И чего ты елозишь лапами?» Ему и говорить-то не хотелось, но Муринка все равно не отстанет. Дешевле спросить. «У тебя на лице она... «Все-все! Штирается! Ну, посмотри! Шрам, посмотри!» «Чудачка ты! Как могут стираться шрамы? Выдумщица!» — вздохнул Уртян. «И ничего я не выдумщица!» — рассердилась Мурина. «Ну, ладно, не хочешь смотреть? Пощупай! Да говорю же тебе! Лапу подними и потрогай шрам!» Она топала лапами и пищала, пока Уртян, порядком уже уставший от норушного марша по собственной грудной клетке, не поднял руку и не коснулся лица. Конечно, не ожидал он ощутить ничего хорошего, но... Пальцы прошлись по гладкой скуле, потом по виску, потом по щеке и подбородку, не встретив никаких признаков неровностей, которые красовались там совсем недавно. «Не понял». Медленно проговорил он, поднимая вторую руку. «Это как? Ой, а вот тут шрамы!» На второй щеке пальцы ощутили привычные уже неровности, но Муринка оттолкнула его кисть и начала тереть лапками остатки бабушкиной награды. «Ну вот, все чистенько, С ликованием осмотрела она фронт работ. «Какой же ты штал! Аж красота!» Уртян, не очень-то доверяя осязанию, встал с пола, машинально прихватив по дороге почти соскользнувшую от неожиданности муринку, и неуверенно шагнул к зеркалу. «Не может быть!» — ахнул он. «Лицо чистое, словно и не было ничего. Уж он-то понимал, что оштереть эти шрамы было невозможно. Сколько он-то их тер! А раз так, значит, бабкино условие выполнено». Отчетливо вспомнились ее слова. «Получай! Раз тебе мое наследие было не по нраву, будь таким, пока тебя в этом виде не примут». «Пока меня в таком виде не примут». Мысли метнулись было к Ауре, но дураком Уртян не был, поэтому быстро осознала, она тут ни при чем. Это же Муринка! Она только что сказала, что меня и так любит, что я для нее самый лучший. Чудачка и глупышка. Стоп! А почему глупышка-то? Она же избавила меня от такого кошмара, просто потому что приняла таким, какой я есть. «Ну, теперь-то ты видишь?» «Ну что ты все молчишь и молчишь? Я тут перешиваю, а ты как шиш!» «Я не сыч, я просто не знаю, как тебя благодарить», — с трудом выговорил Уртян. «Вот глупый лишь, такой взрослый, а не знает. Когда хотят поблагодарить, просто говорят «шпасибо» и все. Ну, можешь еще ширком угостить, а еще по ушкам погладить». «Только осторожно, а то у меня ушки маленькие, а у тебя лапа большая!» Если бы Уртян мог себе это позволить, то, пожалуй, даже прослезился бы, но... Как представил, что тогда скажет это невозможное существо, которое вот так просто взяло и выручило его, да еще и любит в любом виде? Пришлось сдерживаться, сделав вид, что в глаз соринка попала. А потом говорить спасибо и идти на поиски сырка, осторожно наглаживая Норушинку по голове. С сыром, правда, вышла проблема. Уртян точно знал, что у Тани он есть. Хотел попросить кусочек с записью в счет его расходов, но... Там же может быть Аури. «И что? Ты теперь красивый. Можешь идти шмело. Что? Обратно что-то не то». Лучше я Тане позвоню». Осенила Уртяна. Он набрал номер телефона Татьяны, а потом очень вежливо спросил, есть ли у нее сыр. «Ну, конечно, есть. Как мы без него-то?» Татьяна, как человек профессионально закаленный, не удивилась. «Ты голодный? Может, еще что-то хочешь?» «Нет, только сыр. Немного. И я это, на мой счет, ладно?» «Да, вот еще. Буду я высчитывать тебе, сколько стоит сыр», — фыркнула Таня. «Ты зайдешь?» «А ты там одна? Ну, я имею в виду, Аури не с тобой?» Таня очень постаралась говорить серьезно. Очень уж забавная интонация была у Уртяна. «Нет, она у меня была. Очень рассердилась на этого. Как там его?» «Я понял, про кого ты». «Вот. А потом очень расстроилась, что ты сбежал. Потом пошла к себе, наверное, еще порастраиваться». «Танья...» Я не мог ей показаться, понимаешь? Да, наверное, она и так разглядела, но сейчас уже кое-что изменилось, и нужен сыр. Таня ничего не поняла о том, что там изменилось, но сказала, что не видит препятствий для получения искомого продукта. Появление Уртяна в конце длинного коридора было очень забавным. Чуть не на цыпочках по длинной ковровой дорожке крался чернобурый лис, на котором важно восседала Муринка. Пройдя мимо двери Аури, лис ускорился и к проходу в стене уже примчался буквально бегом. «Заходи!» Таня переглянулась с любопытной Шушаной, которая очень вовремя вынырнула из-за ножки диванчика и пригласила Уртяна в кухню. Лис ссадил с холки Муринку, а потом упал на бок. «Ого! У тебя получилась прекрасная иллюзия!» — оценила Таня. «Вот твой сыр!» «Муринка, угощайся!» Уртян церемонно подвинул блюдечко Норушенке и объяснил. «А это не иллюзия, это Мурина сделала. Она просто стерла лапой все шрамы. Смотри, волосы-то такие, как и были, не отросли». Он очень старался выглядеть спокойным, но ликование было слышно в голосе, видно в блеске глаз, в забавной, практически мальчишеской улыбке. «Да ладно! Муриночка! Так это ты его приняла таким, какой он есть?» От души обрадовалась Таня, и Уртян изумленно уставился на нее. Он и не представлял, что она за него обрадуется. «Ну, конечно! Это же мой Лиш!» кивнула очень гордая и довольная Муринка, откусывая небольшие кусочки от сырного клинышка. «Теперь ему можно не прятаться, когда Аури приходит». Увидеть покрасневшего Уртяна Таня и не мечтала. Казалось, что невозможно заставить смутиться этого самовлюбленного и эгоистичного типа. А вот поди ж ты, даже уши заолели. Видно через неровные пряди. И тут Тане пришла в голову хорошая идея. «Слушай, а что, если тебе в парикмахерскую сходить, а?» «Что?» Уртян настолько не ожидал подобного предложения от Тани, что решил, будто ему померещилось. «У тебя уже достаточно длинные волосы, чтобы тебе их красиво подстригли, и не будет тогда видно, что с ними что-то случилось. А захочешь потом отрастить, кто ж тебе мешает?» «Но я же не могу никуда выходить, ты забыла?» Обиженно отвернулся Уртян, решив, что она хочет над ним посмеяться. Но с чего бы ей предлагать ему какое-то хорошее решение? Он-то ее тогда здорово напугал. «Ну, я попрошу Шушану выпустить тебя, под мое честное слово». Таня с Шушаной переглянулись и кивнули друг другу. «Ты что сделаешь? Ты это серьезно?» Уртян вдруг увидел свет в конце тоннеля. «Да, это выход». Лицо стало как раньше, но волосы все портили. А если его нормально подстригут, то он сможет спокойно общаться с Аури и не бояться, что она отшатнется от него с омерзением или презрением. Теперь нужно было удостовериться, что Таня не шутит, и Уртян с забавно внимательным выражением лица уставился на нее. «Ну, конечно, сделаю. И, конечно, серьезно», — улыбнулась Таня. «У тебя деньги есть?» «На карте. Да, кстати, я же могу тебе и за сыр заплатить, перевести». «Слушай, оставь ты в покое этот сыр, ладно? Я с тебя за него все равно ничего не возьму. А раз деньги есть, иди себе спокойно в парикмахерскую. Шушаночка, ты гусей еще разок придержи, ладно?» Уртян, только сидя в парикмахерской перед огромным зеркалом, вспомнил эту оговорку. «Гусей еще разок придержи». «Погоди-ка. А ведь когда этот корсачный баран влез в гостиницу и Аури хотел достать, гусей-то рядом не было. А почему? Они же бдят так, что муха мимо не пролетит. Вон, как они меня сейчас провожали. Два раза у Шушаны перегагакнули. А надо ли выпускать? А тут агрессора не заметили. Да сейчас. Тогда. Это что ж получается?» «Норуш и Татьяна специально их не пустили, чтобы я среагировал и Ауре помог». Он был абсолютно прав, а хорошенько обдумав, все еще разок полностью в этом убедился. Потом неожиданно обрадовался. Он-то был уверен, что его в гостинице презирают и ненавидят все, кроме чудачки Муринки. «Готово». Голос мастера отвлек Уртяна от раздумий, и он открыл глаза. Да, если честно, его обычная прическа с длинным и высоким хвостом ему было приятнее и привычнее. Но так было тоже очень и очень неплохо. Да что там, хорошо было, непривычно, но классно. Он почти добрался до гостиницы, то ликуя, потому что он теперь снова прекрасно выглядит, то потихоньку, как лисенок вкусному хрящику, радуясь тому, что идет он вовсе не навстречу презрению и неприязни, как вдруг до него дошло, что он абсолютно свободен, как вольная птица. «Со мной кошелек с картой, документы и смартфон. На мне моя единственная чистая одежда. То есть, если я сейчас разворачиваюсь и уезжаю в аэропорт, я абсолютно ничего не теряю. Даже Аури. Я же смогу ее потом найти, но уже в нормальном состоянии, а не презренным уборщиком». Шаг в сторону, в переулок, казался таким естественным. «Ты, лис, ты имеешь право пользоваться своим умом и хитростью. Более того, ты обязан это делать!» Вспомнились бабушкины наставления. «Ты должен думать о себе!» «Хорошо. Тогда за что же ты меня наказала? за то, что я не был тебе благодарен? Но ведь ты сама учила меня думать только о себе и выбирать самую выгодную дорогу». Ноги шли сами, а Уртян думал, думал. «Сама так научила, сама получила результат, а потом оскорбилась и наказала. Круто! Ну ладно же, никогда больше к ней не поеду, раз так». Уртян прислушался. Рассуждения звучали как-то по-лисячьи, что ли. Словно обиделся и надулся маленький пухлый лисенок. Невольно и непрошено вспомнилось, как бабуля учила его охотиться, как готовила специально для него необычные блюда, как рассказывала похожие на небылицы истории из своей жизни. Злиться получалось все хуже. Он крайне изумился, когда поднял голову и обнаружил, что обогнул квартал и оказался неподалеку от гостиницы Соколовского. «Чего это меня сюда принесло? Вот дурак! Надо такси вызвать и валить отсюда! Что я там забыл?» Но, видимо, что-то все-таки забыл, раз стоял как приклеенный. «Мой любимый Лиш». «Может, это? А может, вопрос? Ты голодный? Тебе чего-то еще хочется?» «И это? Я попрошу тебя отпустить под мое честное слово». «Вот дура-то непуганая, а! И ведь даже не задумалась, отпустила! Да разве же можно так на слово верить?» Рассердился Уртян на Татьяну, а потом сообразил, что дура-то, может, и дура, но уже очень даже пуганая, им самим кстати. «Да что же ты тут делать будешь, а? Но я же могу сбежать, и право такое имею, и возможность. Ну и кто после этого тут дурень? Вот свяжись с такими, даже не обмануть». Рассердился он разом и на себя, и на Татьяну с Шушаной. «Отчего они такие доверчивые?» Только на Муринку не получилось. Вот не сердилась на нее, и все. «А, ладно, чего уж там. Лишь я и есть. Лишенец здравого лисьего смысла». Поставив себе окончательный диагноз, Уртян открыл дверь гостиницы и шагнул через порог. «Ура! Пришел! Ты пришел! Пришел, мой Лиш!» Из-за лестницы летел к нему ликующий комочек счастья и радостного писка. И куда-то закатились и замолкли разом и здравый лисий смысл, и бабулины установки. «Ну, конечно, я пришел. Я же только подстричься ходил». Уртян подхватил на руки Норушенку. «А я знала, что ты придешь. Ты немножко ж бежать хотел, а потом все-таки передумал и пришел», зашептала ему на ухо Норушенка. «Чего ты так удивляешься? Мама говорила, что кого любят, чувствуют. Так что я тебя пощуяла». «С ума сойти, куда я попал?» — только и сказал Уртян. «К нам!» — радостно ответила Муринка. «В Норушный дом? А хочешь, я тебе страшный секрет скажу?» «Ну давай, говори свой секрет». «А сердиться не будешь?» — обеспокоенно уточнила Муринка. «Не буду», — фыркнул Уртян. «Но что там могла натворить эта мелочь? А когда услышал, что именно, то порадовался, что уже в комнату вошел и сел на кровать. Так бы и рухнуть мог, на ровном месте споткнувшись». «А я Ауре стену открывала», — доверчиво поведала ему Муринка. «Сюда! Она тебя видела». «Когда?» — ахнул Уртян. «А все время она видела, какой ты, но все равно приходила и не боялась тебя». «Ой, Мурина!» — Уртян аж зажмурился. «Что ж ты сделала?» «Ну что? Ну что, Мурина? Ну чего ты весь сжался? Ничего ты не страшный. Ты вспомни, она же за тебя ж пряталась. Тебя же еще и предупредила об этом Коршаке. Ну, что он по-людски дерется». Уртян слегка расслабился. «Да, действительно. Если она его видела, если потом вновь и вновь приходила поговорить, если... Тогда что? Может, он ей и не был противен?» «Только она расстроилась, когда ты иллюзию ж делал». Наблюдательность у Норушей на высоте. Так что Муринка все заметила. «Она очень плакала, когда ее эти поймали, еще и потому, что она в них ошиблась. Она сама говорила». «Вот так, значит». Уртян быстро соображал. «Понятно. Ну ты, Муринка, оказывается, та еще лисичка». «Не, я Норуш, только еще маленькая», — гордо поправила его Мурина. И тут до Уртяна дошло. «Если бы я ушел, то точно навсегда ее потерял бы. Она же не то, что не стала бы со мной разговаривать, а и вовсе припалила бы, как ярна. Точно не простила бы обман Тани и то, что я удрал». Он аж осел на кровати, как подтаявший снеговик, сообразив, какой проблемы избежал. «Да, вот тебе и лисьи хитрости. Вот тебе и думай только о себе», — пробормотал он. «Эх, бабуля, зря я тебя слушал. Да и злился на тебя, пожалуй, зря. Видать, это самому надо понять, как жить. Ты уж прости, но я лучше своим умом жить буду». Таня и Шушана, если честно, волновались. «Если сбежит, Соколовский меня точно не похвалит», — думала Таня. «Ну ладно, если что, я ему деньги, конечно, возмещу, а поругает, ну, значит, заслужила». Появление Уртяна в гостинице Таня восприняла с огромным облегчением, а Шушана насмешливо пофыркала. «Красавец, прямо лучше, чем был, довольный, как Терентий, который креветок облопался». «А что сразу Терентий?» Сквозь сон пробормотал кот, переворачиваясь на другой бок. «Вот еще не хватало просыпаться из-за такого пустяка, как какой-то лис. Мало их тут, что ли?» Уртян шел по коридору уверенно, покосился было на дверь Аури, но подходить не стал. «Негоже лезть, пока тебя не позвали». Так и пошел дальше на Танину кухню. Вообще-то и это было с дальним прицелом. Как ни крути, но это самая кухня — центр притяжения, так что Аури все равно туда придет, и, наверное, это будет уместнее. «Ой, как тебе здорово!» — обрадовалась Таня. «Ну, просто классно! Садись, ты чего замер? Обедать будешь?» Его тут и раньше хорошо кормили. Вкусно и сытно, но он, пожалуй, только сейчас понял, что именно увидел в этой человеческой девушке его родич Тявин. И дело-то было вовсе не в еде. «Я, если можно, чай». Есть действительно не хотелось, а в горле пересохло от внезапного волнения. «А, вот и Аури идет», — прищурилась Шушана, выглянув в коридор. «Ты как? Останешься? Или тебя в твою комнату проводить? Незаметно для нее». «Если можно, останусь», — решительно кивнул Уртян. Аури вообще-то засомневалась. Хотелось сходить вниз. Может, встретится ей маленькая Норушенка, откроет еще раз стену, покажет этого чудака, который не боялся ее защищать, но так отчаянно пугался того, что она увидит, как именно он выглядит. «Ладно, я сейчас к Тане, а потом вниз», — решила она. На кухню вошла с улыбкой, а потом увидела очень и очень симпатичного, да что там, красивого, без малейших признаков шрамов на лице, модно подстриженного Уртяна. «Иллюзия?» — невольно спросила она и тут же закрыла рот рукой. Но слово-то не воробей, уже все услышали. «Нет, не она!» — гордо ответила Муринка. «Я ему шрамы штерла! Вот этими шамыми лапами!» Она вытянула вперед махонькие лапочки и гордо ими покрутила. «А потом он шходил и поштригся. Вообще красавец, да?» «Да», — невольно согласилась Аури, старательно не глядя на Уртяна. «Куда угодно, только не на него». Таня и Шушана изо всех сил делали вид, что ничего не происходит, и вообще им надо срочно отлучиться, прихватив крайне недовольного перемещениями Терентия и Муринку. Так и вышло, что через несколько минут в кухне остались только лисы, которым однозначно надо было поговорить без посредников, противников, наперсников и стены между ними, какой бы она ни была.